Джейд огляделся. Неширокая колея поворачивала на юг, оберегая гранитный утес. За ним открывался великолепный вид на другой берег реки и низкие предгорья, постепенно поднимавшиеся к необъятным склонам Красной Батьи. Неожиданно мальчик понял, что небо на востоке начало хмуриться. Какая-то монотонная серая пелена, совсем не похожая на обычные тучи, затягивала горизонт. В свои 10 оборотов Джейд насмотрелся и бурь, и ливней, но ни разу он не видел чего-либо подобного. Бросив взгляд на отца, он заметил, что Крэндон, натянув поводья, тоже изучает восточный небосклон. Вдруг Райдис, младший из дядьев Джейда, стремительно нагнал их сзади и, тронув отца за плечо, показал на странную мутную пелену. «Смотри, Крэндон, это появилось внезапно, совсем не похоже на грозовые облака, что мне доводилось видеть раньше». Его скакун плясал вокруг рослого жеребца брата, пока оба мужчины разглядывали горизонт. «Туча словно обрезана по краям», — заметил Крэндон. Джейд подъехал к отцу. Первая повозка замедлила ход, но Крэндон кивнул головой, приказывая двигаться дальше. «Смотрите!» — рука мальчика взметнулась вверх, но старшие тоже увидели вспышки огня, оконтуривавшие фронт облака. «Молнии? Странные молнии», — решил Джейд. «Не длинные голубоватые стрелы, а взрывы красного пламени, словно в небе на мгновение вспыхивали сотни яростных костров». Видимо, Крэндон думал о том же. «Это не молнии», — медленно произнес он, и Джейд увидел, как посерело лицо отца. Жеребец начал пританцовывать под ним, храпя от страха. «И погляди, ни одного дикого стража в небе!» «Что это, Крэн?» — Райдис явно нервничал. «Они предупреждали нас! Они же нас предупреждали!» Крэндон поднял скакуна на дыбы, яростно взмахнул рукой, приказывая Райдису ехать в хвост колонны, и закричал во все горло. «Эй, двигайтесь! Быстрее! Быстрее! Чалер, подстегни своих кляч! Заставь их шевелить ногами!» Взгляд его метался от заросшего лесом склона к речному берегу напротив. «Джейд, гони вниз! Посмотри, нет ли там каких-нибудь пещер или выступов, где можно укрыться?» Он вытер вспотевший лоб. «Если хотя бы половина того, что говорили орфисты, правда, никто не выживет под этим ливнем». «Может, вернуть в холд легкие повозки?» — спросил Райдис. «Убор или быстрая упряжка? Сбросим груз, посадим детей и назад?» Тяжело вздохнув, Крэндон покачал головой. «Не успеем, проехали слишком много. Если бы я поверил тому письму!» Он с гневом стукнул кулаком по луке седла. «Укрытие! Мы должны найти укрытие! Поезжай, Джи, сынок! Может, найдешь что-нибудь подходящее?» «А если сделать накат из бревен?» — предложил Райдис. «Прислоним их к повозкам. Нити проедают бревна. Нужен камень или металл, или вода». Крэндон пристал с ременах, указывая вниз на речку, пенившуюся среди камней. «Или вода!» «Что?» — переспросил Райдис, затем, поняв, покачал головой. «Слишком быстрая и неглубокая, Крэн. Но у первых порогов есть запруда, довольно большая, если мне не изменяет память. Ну-ка, Джейд, скачи туда, проверь, далеко ли до нее. Чалер, подстегни своих одров и марш за Джейдом, да побыстрее. Райдис, выпрягай животных и стой вон повозки. Лес нам не спасти, а быки еще пригодятся. Ну давайте, быстрее!» Джейд стукнул каблуками по мохнатым бокам Файрис. Как им не повезло. «Попались тут, посреди лесной дороги, вдали от скал, которые могли бы защитить караван». Он помнил запруду, о которой говорил отец. «Хорошее рыбное место и, наверное, глубокое. Туда впадали ручьи, текущие с гор. Но удастся ли им спастись в воде?» Как и любой подросток на Перне, Джейд знал из учебных баллад, что лишь каменные стены и железные двери являлись надежной защитой во время падения. Тут Файрекс выскочила на бугор, по которому пролегала дорога, и он увидел внизу глубокий водоем, огражденный грядой камней. Воды его сверкали солнечными бликами. Нить проедала мясо до кости. Как глубоко нужно нырнуть, чтобы оказаться в безопасности? Джейд пустил свою кобылку галопом, в такт с ее скачками, считая удары сердца, чтобы засечь время. Он глядел на берега и дорогу, надеясь отыскать спасительный каменный козырек или хотя бы нору, они могли бы затолкать туда детей. Сколько минут или часов длится падение? Джейд был так потрясен, что ни одна из обязательных учебных баллад не приходила ему на ум. «Основательный пруд», — подумал он, когда Файрекс выскочила на прибрежный откос. И недалеко, в четверти часа для самого тяжелого фургона. Цепочка валунов образовывала естественную дамбу, и Джейд увидел, как поток плавно струится через край. Он погнал кобылу в воду, чтобы проверить глубину. Храбрая маленькая мохнатка почти сразу же поплыла. Джейд нырнул с ее спины, вздрогнув от холода, и пошел вниз, пока его вытянутые руки не коснулись дна. Да, здесь было достаточно глубоко. А в караване Лил Камп все, кроме маленьких детей, умели плавать. Джейд нашарил поводья, и Файрекс покорно развернулась в сторону берега. Заметив, что она уже ступает по дну, мальчик вскочил в седло и помчался обратно к каравану. Вскоре он услышал привычные звуки, разносившиеся по долине. Грохот копыт, стук колес в выбоинах, крики возниц. Джейд вознес благодарность небесам Перна, что все фургоны были тщательно осмотрены и проверены перед отъездом из Кимиджа. Сейчас соскочившее колесо или треснувшая ось могли погубить их. Теперь до него долетел свист кнутов. Погонщики торопили животных, заставляя сменить на рысь их обычный размеренный шаг. Джейд поднял глаза на серовато-серебристое облако. Что за брызги пламени вспыхивали перед его краем? Они походили на сотни светлячков, ночных созданий, которых он с приятелем пытался изловить в джунглях Нирата. Наконец он сообразил. Драконы! Всадники Вейра Бенден били с нитями, как и положено всадникам. Сейчас, как и раньше, крылья драконов прикрывали Перн от страшного всепожирающего ливня. Джейд почувствовал облегчение, которое тут же сменилось замешательством. Если всадники жгли нити в небесах, то, возможно, ему с родичами не стоит лезть в эту запруду. Он снова поглядел на страшную тучу. Там, где решает взмах крыла, жить миру или сгореть дотла. Всплыли в памяти строки баллады, но это были не те слова, которые он хотел бы сейчас услышать. Больше подошли бы другие строфы. «Холда, властитель, заботы твои три вещи могут измерить». Толстые стены, чистые камни и железные двери. Но у клана Лил Камп не было своего холда. Внезапно на дороге появился отец. Он мчался галопом, фургон Чарлера летел вслед за ним. «Запруда за этим бугром!» – начал Джейд. «Я уже сам вижу, передай остальным!» Крэндон махнул рукой, посылая мальчика в хвост каравана. Повозки растянулись, холщовые тенты над ними раскачивались и тряслись. Из одной начали вываливаться какие-то узлы. Джейд послал Файрекс на обочину. Он не мог видеть, как пропадает добро. «Не останавливайся!» – крикнул отец. Привычка боролась с приказом. Путь клана Лил Камп никогда не был усеян выброшенными вещами. Скрипя сердце, Джейд повернул назад к следующей повозке. Придержав кобылку, он предупредил о запруде тетушку Тему. Тетушка была умелым возничим и ухитрилась заставить своих быков мчаться неуклюжим галопом. Затем им с Файрекс пришлось нырнуть в лес, спасаясь от табуна, брошенных на произвол судьбы скакунов. Тюки с товарами хлопали их по бокам. Джейд увидел застывший на дороге воз с бревнами. Его колеса были подперты камнями. Сзади громыхали, приближаясь, новые фургоны, груженные доверху. Его двоюродные братья и сестры, дети старшего дяди Бареля, бежали рядом, подгоняя животных. Быки ревели и брыкались под ударами хворостин, повозки виляли, едва продвигаясь вперед. Наконец, двое взрослых погонщиков подскочили к упряжкам, и в их руках засвистели тяжелые кнуты. Джейд с криком промчался вдоль колонны, мимо фургона Бареля и тетушки Ник. Они с мужем ехали верхом на массивных тяжеловозах и тащили остальных животных в поводу. Последняя телега была запряжена бегунами и быстро нагоняла остальные. Обогнув ее, Джейд придержал Файрекс и поправил корзины, едва не вылетевшие за борт. Несколько раз он свешивался с седла, подбирал упавшие тюки и забрасывал их в ближайший фургон. Он старался также заметить, где вывалились товары и прочий багаж, чтобы найти их, когда кончится это светопредставление. Караванщики были памятливы на такие вещи, и Джейд, хотя бы раз проехав по незнакомой дороге, всегда мог вернуться назад.